Как это приятно слышать. Но кому же известна моя репутация? Моему мужу. Он сначала будет вредить тебе, а потом, когда увидит, что мы с тобой враги, он станет тебя защищать. А ты опровергнешь все своим прекрасным образом мыслей, и в тебя начнут влюбляться. Ну, вот уж и влюбляться. Когда же в провинции не влюблялись в нового человека? В старе-то счастье доставалось перехожим гусарам, а теперь пока еще влюбляются в новаторов. Ну и ты будешь новатор. Я? Что же за новатор? Ты? А разве ты уже отменил свое решение прикладывать к практике теорию Дарвина? Горданов щипал ус и молчал. Глотай других, или иначе тебя самого проглотят другие. Вывод кажется верный, — произнесла Бодростина. И ты его когда-то очень отстаивал. Я и теперь на нем стою. А во время она, когда я только вышла замуж, Михаил Андреевич завещал все состояние мне, и завещание это... Цело. Да, но только надо, чтобы оно было последнее, чтобы после него не могло быть никакого другого. Горданов чувствовал, что руки Бодростиной, лежавшие на его плечах, стыли, а на его веках как бы что тяготело и гнало их к низу. Вышла минута тягостнейшего раздумья. Обе фигуры стояли как окаменевшие друг против друга, и, наконец, Горданов с усилием приподнял глаза и прошептал: «Да». Бодростина опустила свои руки с его плеч и, взяв его за кисти, сжала их и спросила его шепотом: «Союз?» «На жизнь и на смерть», — отвечал Горданов. «На смерть и потом на жизнь», — повторила она и, встретив взгляд Павла Николаевича, отодвинула его от себя подалее рукой и сказала: «Я советую тебе погасить свечи. С улицы могут заметить, что у тебя светилось до зари, и пойдет тысяча заключений, из которых невиннейшие может повести к подозрению, что ты разбирал и прослушивал фальшивые ассигнации. Погаси огонь и открой окно. Я вижу, уже брежет заря. Мне пора брать свою ливрею и идти домой. Сейчас может вернуться твой посол за цветами. Я ухожу от цветов к терниям жизни». Она подошла к окну, которое раскрыл Горданов, погасив сперва свечи, и заговорила: «Вон, видишь ты тот бельведер над домом, вправо, на горе? Тот наш дом, а в этом в бельведере, в фонаре, моя библиотека и мой приют. Оттуда я тебе через несколько часов дам знать, верны ли мои подозрения насчет завещания в пользу Кюлевейна. И если они верны, то этой белой занавесы, которая парусит в открытом окне, там не будет завтра утром. И ты тогда поймешь, что дело наше скверно, что миг наступает решительный». С этим она сжала руку Горданова и, взяв со стула свою шинель, начала одеваться. Горданов хотел ей помочь, но она его устранила. «Я вовсе не желаю, — сказала она, — чтобы ты рассматривал меня в этом уродстве. Ты, душенька, во всех нарядах хороша. Только не в траурной ливрее. А, впрочем, мне это очень приятно, что ты так весел и шутлив». «Мешай дело с бездельем, с ума не сойдешь». «И прекрасно», — продолжала она, застегивая частые петли шинели. «Держись же хорошенько, и если ты не сделаешь ошибки, что ты будешь владеть моим мужем вполне, а потом обстоятельства покажут, что делать. Вообще заставь только, чтоб под тебя здесь приходили в восторг, в восхищение, в ужас. И когда вода будет возмущена... Но ты с ума сошла. Твой муж меня не примет. О, разумеется, не примет, если ты сам к нему приедешь. Но если он тебя позовет, тогда, надеюсь, будет другое дело. Пришли ко мне, пожалуйста, Весленева. Его я могу принимать и заставлю его быть трубой твоей славы. Но этот шут тебя чуждается. А пусть он раз придет, и тогда он больше не будет меня чуждаться. Только уже вы, Павел, пожалуйста, не ведите регистра моим прегрешением. Нам теперь совсем не до этого вздора. Весленев будет наш козел, на которого мы сложим наши грехи. Это очень умно. Но ты только должна знать, что он ведь оратор, и у него правая пола ума слишком заходит за левую. Он все будет пугаться и не распахнется. Не бойся. Он распахнется так, что его после и не застегнешь. Но я тебе хочу сказать, что на нем ужасно трудно что-нибудь сыграть. Но есть мастера, которые дают концерты и на фаготе. Но зачем именно он тебе нужен? Он ничтожный мальчишка. А? Видишь, Поль, когда взрослый человек хочет достать плод, он всегда посылает мальчика трясти дерево. Смотри сама. С ним даже и кокетство нужно совершенно особого рода. Милый друг, не режь льву мясо. Ему на это природа зубы дала. Беру мои слова назад. А я иду вперед. Прощай. Ах да, завтра же сделаю визит губернаторше, и на днях же найдем случай пожертвовать 2000 рублей в пользу ее детских приютов. Это первая взятка, которую ты кинешь обществу вперед за нужную тебе индульгенцию. Деньги будут, не жалей их. За все Испания заплатит. Видеться мы с тобой и не будем, пока приедет мой муж. Рисковать из-за свидания непростительно. Весленев же должен быть у меня до тех пор, и чем скорее, тем лучше. Да, вот еще что. В новом месте людей трудно узнать скоро. Как ты не будь умен. И потому я должна дать тебе несколько советов. Ты сразу напал на самых нужных нам людей. Я их всех разглядел. Смотри. Она стала загибать один по другому пальцы на левой руке. Генерал Синтянин — предатель, но его опасаться особенно нечего. Жена его — это женщина умная и характера стального. Майор Форов — честность, и жена его тоже. Но майора надо беречься, он бывает дурацкий, прямый, болтлив. Лариса Весленева. Я уже сказала, что если б я была мужчина, то я в нее бы только и влюбилась. Затем Подозеров. Ну, это... Горданов махнул рукой. Что это? Защурив глаза, передразнила его Бодростина. Нет, это такое это, что мой тебе совет, приказ и просьба им не манкировать. Да что им не манкировать? Это какой-то испанский дворянин Дон Цезар де Базан. Да-да, ты верно его определяешь, но эти господа испанские дворяне — самый опасный народ. У них есть дырявые плащи, в которых им все нипочем, ни холод, ни голод. А ты с ним, я знаю, непременно столкнешься, тем более, что он влюблен в Ларису. Да. Я это заметил. Она ему печеночку из супа выбирала. Но не знаю я, что он у вас здесь значит, а у нас в университете его не любили и преблагополучно сорвали ему головенку. Все это ничего не значит, его и здесь не любят. Но этот человек заковал себя крепкою броней. А Лара, ты говоришь, ему выбирала печеночку? Да, выбирала. Но скажи, пожалуйста, что же, он стал, что ли, хитр после житейских трепок? Немало. Он даже бестактен и неосторожен. Но он ничем для себя не дорожит, а такие люди опаснее всех. Помни это и еще раз прощай. Ха. А ты тонок? В чем ты это видишь? Даже печеночки не просмотрел и по ней выследил. Не, теперь все дело в печенях сидит. А, впрочем, я замечаю, что и тебя эта печенка интересует. Не разболись сердцем. Это пред сражением не годится. «О, да-да, как раз разболюсь», — отвечал, рассмеявшись, Бодростина. «Нет, милый друг, я иду в дело, завещая тебе, как Ларош-Жаклен. Si j'avance, suivez moi. Si je recule, tu es mon. Si je meurs, venez moi. Хотя знаю, что последнего ты ни за что не исполнишь. Ну, наконец, прощай. Зашла беседа наша за ночь. Если ты захочешь меня видеть, то ты будешь действовать так, как я говорю. И если будешь действовать так, то вот моя рука тебе, что Бодростин будет у тебя сам и будет всем хорошо, а тебе в особенности. Ну, прощай, до поры до времени. А что мой брат Григорий? Служит. Я совсем и забыла про него спросить. Что он теперь? Начальник отделения? Вице-директор. Вот как! Бодростина вздохнула. Вы видитесь с ним? Горданов покачал отрицательно головой. Ну, наконец, совсем прощай, торопливо сказала Бодростина и, взяв Горданова рукой за затылок, поцеловала его в лоб. Ты уж идешь, Глафира. «А что? Пора. Да и тебе, кажется, со мной вдвоем быть скучно. Мы люди деловые, все кончили, и время отдохнуть перед предстоящей работой». Горданов протянул к ней свои руки, но она прыгнула, подбежала к двери, остановилась на минуту на дороге и исчезла, прошептав: «А провожать меня не нужно». Через минуту внизу засвистел блок и щелкнула дверь, а когда Горданов снова подошел к окну, то мальчик в серой шляпе и черной шинели перешел уже через улицу и, зайдя за угол, обернулся, погрозил пальцем и скрылся. Что ж, так и быть. Когда она будет богата, я на ней женюсь. — рассуждал, засыпая, Горданов. — А не то надо будет порешить на Ларисе. Конечно, здесь мало, но все-таки за что-то зацеплюсь хоть на время.